Глава 18. О мужских забавах и взаимовыручке. Вчера в центре города каждый нежелающий мог наблюдать уникальное зрелище. Одни бараны таскали на себе других. Просим бургомистра обратить внимание на вопиющее попрание норм нравственности и нарушение общественного порядка и понудить участников этих игрищ впредь брачные гонки устраивать исключительно за глухими заборами. Из обращения возмущенной общественности в эльфийский листок. Местом испытаний был выбран обширный сад Горни, потому что дом не выдержал бы удали женихов. Гномы, подбадривая друг друга смехом и подначками, сгрудились на 10 шагов позади Эбби. Гости, возбужденные развлечением, вытаскивали столы и снеть в сад, рассаживались там, дабы ради зрелища не лишиться хлеба. Мама Горни поглаживала по плечу супруга, но вид у лэрда Флойна был такой, будто она за ухо его треплет. «Эй, красавица, позволишь мне себя догнать?» — кричали женихи. «Притормози рядом со мной! Стань моей хозяйкой!» «Слишком просто хотите отделаться!» — задорно отвечала Эбби, поглядывая на Натиса. Гнома-эльф держался в сторонке, но на его лице была такая ирония, что черты Вудхауса угадывались на раз. Хорошо, что не было желающих им любоваться. «Первое испытание!» — громоподобно объявил Мапонус безо всякого рупора. «Забег на 10 кругов вокруг дома с овцой на плече на перегонки с невестой. Овца у нас, как известно, символ семейной жизни, тяжелая, упрямая, но и шерсть дает для тепла, и молока для сытости. Кто догонит или перегонит невесту, продержится рядом все 10 кругов и докажет, что способен вынести, ха-ха-ха, семейную жизнь, пройдет в следующий тур. Овец, разбирай!» С другого края сада раздалось блеяние, показались первые овцы, и претенденты начали спешно разбирать их, громоздить на плечи. У каждого приличного гнома в огороде жила хотя бы пара, иначе как прожить душе без овечьего сыра и молока? А уж у Горни их был не один десяток, благоугодия позволяли. «Марш!» — небрежно махнул лэрд рукой. Эбби сорвалась с места, за ней с улюлюканьем помчалась толпа несгибаемых гномов. Овцы озвучивали бардак блеянием. Горни раз 6 обежала вокруг дома. Несколько женихов, включая Ната, ее догнали и теперь бежали параллельно. Оглянулась, поняла, что сейчас их догонит еще половина, и решила усложнить задание. В очередной раз, пробегая мимо парадных ворот, она щелкнула пальцами, распахивая их, и выскочила на площадь. И побежала через нее в сторону дворца, затем завернула налево, в переулок, пробежала и по нему, и после по узкой улочке, заканчивающейся между их с Вудхаусом домами у ратуши, добежала до калитки в сад. И снова понеслась к воротам. «Эк, моя затейница выдумала!» — одобрительно хохотал папа Горни. Мама поддакнула, но вид держала строгий. Когда взгляд падал на тетушку Магнезию, им можно было гранить алмазы. Вся честная компания еще 3 раза с улюлюканьем и под блеяние радовала изумленных горожан. Эбби то и дело оглядывалась, но эльф не подвел и несся быстрее, чем на практике, прочно удерживая чернобокую овечку, которая орала прямо ему в ухо. Однако на лице его большими буквами было написано «Что я делаю?». 10-й круг наравне с Эбби завершил всего 10 молодых гномов и новоиспеченный Вуди в их числе. И кузен Винни был тут как тут, он, кажется, даже не вспотел. «Второе испытание для отобравшихся!» — заорал лэрд Мапонус, когда гости выпили за первое, а соревнующиеся промочили горло. «Вы должны бросить молот дальше, чем сделает это наша невеста. 3 попытки, подходим по очереди». Молот Эбби улетел далеко-далеко и врезался в траву у корней сливы. Хорошо, что сад Горни был таким огромным, иначе бы соревнование просто не состоялось. А затем к отметке, прочерченной у задней стены дома, стали выходить гномы. Соперники плевали на ладони и брались за рукоятку молота. Раскручивали его над головой, и молот летел в сторону сливы. Бедное дерево, казалось, пытается уклониться от свистящих мимо снарядов сватовства, но, к чести гномов, никто не целил в ствол. Пара молотов улетели за отметку Эбби, и кузен Дерек с лэрдом Апонусом мерили, как далеко. Болельщики шутками, подначками, тостами, криком и аплодисментами встречали каждую попытку. Натаниэль был одним из последних. Не обращая внимания на насмешки и шуточки, спокойно подошел к черте, так же, как остальные, плюнул в ладони и размахнулся. Манера кидать с разворотом была непривычной, и первая попытка провалилась. Молот улетел в сторону родного дома. Эбби ойкнула, гости захохотали, соперники удовлетворенно потирали руки, лэрд Горни с удовольствием похлопал Натиса по плечу. «Хороший бросок, малец!» Нат поморщился, слыша, как зазвенела защита. Если бы он не поставил ее, в стенах отчего особняка появилась бы вмятина, а на сердце лэрда Вудхауса — рубец. Когда подошел черед делать вторую попытку, число тех, кто перебросил Эбби, дошло до 4, а Вудхаус даже ощутил некий азарт, хотя внутри до сих пор плескалось недоумение, как он на это согласился. Эбигейл, стоявшая рядом с отцом и искренне болеющая против женихов, сделала ему страшные глаза. «Ты же бросал сети с утяжелителями!» — читалось на ее лице. «Не облажайся!» На этот раз он прокрутился подольше, надеясь, что угадал. Молот с гулом вырвался из рук, правда, не вперед, а наверх. Нат было вскинул руку, чтобы остановить его заморозкой, но вслед уносящемуся инструменту сватовства уже бросила заклинание Эбби. Однако слишком поздно. Подружное оханье гостей, молот с громким бом врезался в бронзового Василиска, украшавшего шпиль ратуши, торчащий между эльфийским и гномским владениями. Застрял и остался торчать на шпиле печальным свидетельством мужских неудач. Нат даже чуть голову вжал в плечи, так на него все смотрели. Эбби погрозила кулаком. «Ты что же, какой-то паршивый молот нормально кинуть не можешь, белоручка!» — перевел он, пока она что-то неслышно говорила одними губами. «Магия!» — попытался понять он. «Использовать магию?» «Ну?» — в наступившей тишине покашлял лорд Флоин, взгляд которого дюже теплел по мере неудач мальца. «Это был бы рекорд, если бы он полетел куда нужно. Однако странно, сынок, вы там совсем обельфились, что ли? Ты молот, как первый раз в руках держишь». Гости разразились шутками и предположениями, что еще разучились делать Вуди на чужбине. «Они и едят там, небось, одних карасей да петрушку. Вон он какой тощий!» — крикнул справный гном, держащий в руке баранью ногу. На его фоне она казалась цеплячим окорочком. Остальные женихи тоже посмеивались, но Нат не обижался. Они как-то все сбились в сплоченную мужскую компанию, и было очень похоже, что соревнование уже идет из чистого азарта, а про невесту половина и забыли. «Хорошо, что прилетело не на голову бургомистру», — продолжал хозяин дома. «Штраф-то я заплачу и флюгер перекую. Будет над веншицем флюгер, изготовленный горней». Взревел он, поднимая бокал, и гости понятливо стали запивать волнительный момент знатными дозами горячительного. К третьей попытке прошедших испытаний оказалось уже 5. В финал ворвался кузен Винни. Нат взял молот, прошел к отметке под выразительным взглядом Эбби, которая, пользуясь тем, что взгляды всех гостей направлены не на нее, провела по шее ребром ладони. Лицо ее было одновременно потешным и сердитым, очень забавным. Вудхаус едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. Ей говорить ничего не надо было, чтобы стало понятно, что если Натаниэль не постарается, гномка его сожрет раньше нежити. «Используй магию!» — беззвучно произнесли ее губы. Он покачал головой и перед броском закрыл глаза. В конце концов, надо использовать то, что он эльф в гномьей шкуре. Нат с детства обладал прекрасным чувством ритма и равновесия. Попробуй-ка в одном из сложнейших эльфийских танцев выпустить партнершу из рук и дважды прокрутиться, прежде чем подхватить ее, не дав упасть на пол. И если в первый бросок он не сделал полный оборот, а во второй, наоборот, повернулся на корпус дальше, то в третий нужно уловить момент между этими двумя. Он так и не открыл глаза, когда выпустил молот из рук. И когда раздался далекий бум. Гости, настроенные на то, что молот улетит в пиршественную залу горни или на городской рынок, вдруг замолчали, как будто в этот раз им всем по головам прилетело. «Лопни, моя шестеренка!» — — заорал кузен Дерек с другого конца сада, и вот Хаус разлепил веки. Первый он увидел Эбби, которая чуть ли не прыгала на месте. «Он побил мой рекорд! И твою мастерскую, Флойн! Но это ладно! Качай его, ребята!» Под явственный звук скрежета зубов Лерда Горни гномы схватили Вудхауса и начали подкидывать вверх, как показалось Нату, с излишним энтузиазмом. А третьим испытанием среди шестерки претендентов оказался банальный кулачный бой стенка на стенку за украшение с ручки невесты. Невеста, подумав, сбегала домой и принесла видавший виды кастет с шипами собственного изготовления. Гости одобрительно заорали, дамы требовали у мужей «Такое же, иначе сама себе сделаю!» Гномы перед дракой разделись до пояса под одобрительные хлопки хмельных дам и ревнивый рев не менее хмельных мужчин. Нат тоже снял рубашку. Стало потише, и какая-то сердобольная гномка жалостливо произнесла «Бедолажечка, давайте его сначала покормим!» Эйби давилась смехом, глядя на озадаченное ироничное лицо Ната, который дам доселе видел только со вздыхательной стороны. «Подлые удары запрещены. Бить по мордам, а не по головам. Со спины бить нельзя. Упал — дать отползти!» — вещал Лерд Мапонус. Соперники стояли кругом лицами друг к другу, а в центре круга лежал кастет Горни. «Кого сбили с ног и уронили на спину, тот проиграл и в драку не возвращается. Победитель должен остаться на ногах и взять украшение. Начали!» Гномы так резво рванули вперед, сшибаясь организмами, что Нат недоуменно остался стоять на кромке круга. Но тут же уклонился от налетевшего на него офицера, который, пока остальные схватились попарно, с добродушным ревом и приветливым лицом попытался лишить Натаниэля зубов. Эльф скользнул в сторону, поставив подножку, через которую гном вполне себе удачно перепрыгнул и, развернувшись, вмазал кулаком там, где было плечо Ната. Но Вудхаус прихватил его за локоть, взял на бедро и с натугой, ибо соперник весил как три барана, перекинул через себя. Офицер грохнулся озимь, выпучив глаза, глянул на Ната. «Случайно получилось!» Поклялся гнома эльф и тут же попал со спины в крепкий хват. Бить-то нельзя, но хватать никто не запрещал. Неопознанный соперник, тяжело дыша под вопли гостей и аханье дам, бросил Ната на землю, но тот ухитрился, как кошка, развернуться, приземлиться на четыре конечности и тут же вскочить. За спиной широкоплечего гнома, который его и бросил, один Винни увлеченно колотил двух соперников. Народ орал от восторга так, что слышал, наверное, весь Веншиц. «Эх ты!» — сказал ему гном сочувственно и врезал под дых так, что эльф согнулся, хватая ртом воздух. «Я же тебе помогаю! Тебя ж тут покалечат, мелкий!» Кажется, кровь от удара прилила Нату прямо туда, где хранилась разумность и спокойствие, и выбила их напрочь, потому что он, не разгибаясь, разбежался и боднул противника в живот. А затем развернулся и, уворачиваясь от удара, подсек его так, что тот с грохотом и ревом свалился на спину. Обстановка вообще перестала быть томной и очень сильно начала напоминать подпольные бои с разгоряченными кровью и алкоголем вопящими зрителями. «Да!» — раздался ликующий голос Эбби, но оборачиваться к ней Нат не стал. И ждать следующих объятий тоже. Он нырнул прямо в гущу сражения кузена Винни со служивцами. Там эльф, щедро раздавая удары и тычки и уворачиваясь от ответных, вдруг оказался прямо напротив Вильгельма. Двое соперников уже валялись на земле, над свиньи столкнулись, как тараны ворота, разошлись, снова сшиблись. Кузен Эбби оказался очень крепким и умелым орешком, и Натаниэлю приходилось быть начеку, а костяшки пальцев уже были сбиты в кровь, да и глаза лезли на лоб во время удушающих захватов. Опускающаяся ночь сбивала с толку, усталость давала о себе знать, и кто знает, победил бы он в этой борьбе или нет, но во время очередного захвата Вильгельм вдруг прохрипел ему на ухо «Давай!» и ослабил хватку ровно настолько, чтобы Нат, под пробившийся через ор гостей и радостный визг Эбби, смог перебросить его через себя. Раздался единодушный горестный стон папы Горни и матушки Винни. Вудхаус так растерялся, что встал над Вильгельмом, тупо глядя на него и ощупывая рассеченную бровь. «Кастет, бери!» — прошипел ему кузен Эбби, не вставая с земли. «Кастет!» «Винни! Сын! Как ты?» — бросилась к пострадавшему какая-то нервная леди, едва не довершив дело рук Вильгельма и не сшибив Ната на землю. «Мама, я сделал все, что мог!» Трагично заявил Вильгельм, делая вид, что не в силах встать на ноги и трагически закрывая лицо руками. Злобная гномка так глянула на Ната, что тот понял, эту бы он не одолел. Он бы даже не взялся, и сынуля, желание мамы его женить, одолеть тоже не может, потому и устроил этот спектакль. Гости, поставившие на Винни, трагически вздыхали. Те безумцы, что поставили на хлюпика и сорвали большой куш, ликовали. Вудхаус, кривясь и морщась от боли в намятых боках, подошел к Кастету, поднял его и оглянулся в поисках Эбигейл. Она, сияющая, стояла рядом с родителями и энергично подзывала его рукой. Лэрд Флоин был похож на плотоядного хищного скалозуба, готового перекусить претендента пополам, если он приблизится. «Ну что, молодой Натис?» — проревел он уныло. «Кто бы мог подумать!» Тут в бок ему врезался локоть супруги, а в другой — дочери, и он поправился. «То есть это... поздравляю! Ты таки победил в испытаниях и сделал мне таки смешно, но я даю согласие на то, чтобы ты ухаживал за моей дочерью следующий год. А теперь садись за стол, чтобы я мог смотреть на тебя без слез». И не думать, что где-то в нашем благословенном королевстве есть места, где гномов недокармливают. С пытки гномским ужином Нату удалось сбежать, точнее, отползти, только с помощью Эбигейл, уже когда ярко светила луна, а гости начали расходиться. Под пологом невидимости маги ушли в сад Вудхаусов. Там также лежала книжка на ветке и висел в воздухе кувшин с яблочным вином. Родители привыкли, что Нат может проспать в саду всю ночь. «Спасибо, Белоручка!» — прошептала невидимая Эбби и вручила ему поросенка. «Благодаря тебе я минимум на год избавлена от женихов. Давай, клянись уже, что ты на мне женишься, если только я не верну слово!» Из дома Горни раздался печальный марш в исполнении Лэрда Флойна. Затем и он затих, горе не иссякло, но силы покинули любящего отца. «Не уверен, что могу говорить», — простонал Натаниэль, — «но клянусь, я на тебе женюсь и не сделаю этого, только если ты вернешь мне слово». «А я клянусь вернуть тебе обещание брака по первому требованию», — заключила Эбби. Они от души пожали друг другу невидимые руки, и Вудхаус отправился домой залечивать синяки и ссадины, дабы не объяснять родителям, откуда они у него появились, если он весь вечер на дереве медитировал. Эбигейл, тихонько, не сняв полог невидимости, возвращалась в свою комнату. По пути она заглянула в пиршественную залу. Она была пуста, только на месте хозяина, за укоротившимся столом, сидел пригорюнившись папа, и мама сочувственно гладила его по мощному бицепсу. «Нет, этот Натис, конечно, лучше, чем Вудхаус», — бурчал папа, — «но не намного. На лошадиный волосок. Не нужен нам такой жених. И ты заметила? Дочка-то на него смотрела. С симпатией. Приглянулся ей сморчок этот». «Фло, ты сам это все устроил», — напомнила ему мама. «Теперь никуда не денешься. Он победил в испытаниях, имеет право ухаживать». «Ну, это мы еще посмотрим». Папа Горни пьяно стукнул по столу кулаком, отчего на нем подпрыгнул одинокий кувшин и чаша. «Сколько их я убрал с дочкиного горизонта?» Он изобразил, как щелчком пальцев сшибает с доски никчемной фигурки. «Сколько их на мою девочку зубило, точило за 7 лет? А ничего, ни один к моей бусинке не приблизился. И этот...» Он сдул с ладони невидимую пушинку. «Недоученный в чащу вернется. Не будь я Горни!» «Что значит убирал?» — удивилась мама неприятным голосом. «Что значит убирал?» — вторила Эбби, снимая полок и, чувствуя, как в глазах начинают мелькать огненные круги, шагнула к родителям. «Ничего», — — заявил папа, припертый к стенке. «Оговорился я». «Значит, это из-за тебя от меня парни сбегали, как от костолома?» — угрожающе склонила голову Эбби, как бодливая коза. «Что ты с ними делал?» «Да ничего, я не делал...» Он осекся под выразительным взглядом жены, взявшей со стены, украшавшей залу бронзовый бюстик. «То есть, чего я только не делал? Мне твои кузены все докладывали, по форме, кто таков, какие намерения, нравится тебе, не дай пряха, или нет, а я уж того, оберегал тебя. Кому кошеля эрингов хватило, а с кем и по-отечески поговорить пришлось». «Запугивал», — процедила Эбби. «Ну да», — сокрушенно вздохнул любящий отец и запугивал. «Но я же как лучше хотел, кубышечка. Они все были тебя недостойны». «Не могу поверить», — возмутилась Горни. «Папа, я до сего момента думала, что проклята, что от меня мужчины сбегают, потому что я им не нравлюсь, что я вообще никому не нравлюсь, да я даже не целовалась ни разу». «Вот и славно!» — обрадовался Лерт Флойн. «И не надо тебе этой ерунды вовсе. Вот когда найдем тебе таки достойного...» Эбби зарычала, сжав кулаки. «Папа, я тебя очень люблю, но это моя жизнь, и не смей жить ее за меня! Не смей! Я ведь так тебе доверяла, а ты... А ты...» Она не договорила, от злости и бессилия топнула ногой. Мама протянула руки, и Эбби шагнула ей в объятия. «Неужели ты меня любишь только тогда, когда я делаю то, что нравится тебе, пап? Учусь, где хочешь ты, вожусь с теми, кого одобряешь ты, люблю тех, кто нравится тебе». «Ну что ты, бусинка моя!» — пьяно разволновался Лэрд Флойн. «Я тебя всякой люблю, просто папа знает, как лучше, добра тебе желает. Ты же маленькая совсем еще, неопытная, тебя каждый обидит», — и погрозил кулаком обидчикам. «А у меня головы своей нет, только папина. Я за себя постоять не могу!» — крикнула Эбби от надежной груди леди Агнес. Выпрямилась. «Ну все, папа, вот тебе слово Горни. Еще раз я замечу, что ты за меня решаешь, что мне делать, с кем мне быть. Уеду на другой конец страны. Нет, к эльфам уеду, в чащу, с Натисом, без свадьбы». «То есть пока ты этого делать не собираешься?» Еще больше обрадовался папа, и Эбигейл, зарычав, вырвалась из материнских объятий. «Все, папа, мы поссорились, и я ухожу в свой дом, где я сама себе хозяйка». «Поесть с собой возьми!» — крикнула ей в спину леди Агнес. «Там в кухне приготовлено!»